Скорее всего, она не хотела, чтобы Цю встречался с многочисленной женской роднёй Шуляньхэ. Юная вдова поселилась в небольшом домике у юго-западного угла городской стены столицы Лу, Цюйфу. Там мальчик Цю из рода Кунов и вступил в сознательную жизнь. В центре вселенной. С высоты сегодняшнего дня эпоха Конфуция видится такой глубокой, такой темной стариной, что мы почти не различаем или не придаем значения временам, ей предшествовавшим. А между тем Конфуций имел за спиной опыт по меньшей мере полутора тысячелетнего развития самобытной цивилизации и был столь многим обязан достижениям и урокам этого развития, что считал своим долгом не сочинять, а передавать будущим поколениям мудрость, обретенную в прошлом. Что же за мир окружал маленького Цю из рода Кунов? Какой открывалась первому учителю Китая его любимая древность? Этот мир, казалось, и в самом деле окружал со всех сторон молодого жителя столицы Лу, как если бы он находился в самом центре вселенной. Ни Конфуций, ни кто-нибудь из его современников не допускал и мысли о том, что их родина могла быть не единственной и, более того, единственно возможной цивилизованной страной на свете. Мог ли кто-нибудь усомниться в этом, если вокруг нее простирались дикие, непригодные для обитания людей края, настоящие окраины, задворки мира? На севере – плоские и безводные степи, где зимой не было спасения от лютой стужи. На западе – раскаленные пустыни и заоблачные горы, словно венчавшие землю с небосводом. На юге – смрадные болота и непроходимые леса, полные хищных зверей и ядовитых гадов. А на востоке раскинулся без конца и без края Великий океан, кишащий неведомыми чудовищами. Во всех этих пределах могли селиться разве что полулюди, подлые и невежественные варвары, существа с лицом человека и сердцем зверя. Древние китайцы так и различали другие народы по сторонам света, не слишком интересуясь, соответствует ли такое разделение действительности. На севере, по их представлениям, обитали жестокие и воинственные степняки Ху. На западе столь же злобные и коварные кочевые племена – жунов. На юге – малорослые, по птичьи говорящие – мань. На востоке – варвары и. Наиболее восприимчивые к благам цивилизации. Все эти варварские владения располагались, как воображали древние китайцы, на одном большом континенте, окруженном со всех сторон мировой пучиной. В центре обитаемой земли и даже всего мироздания находился цивилизованный мир древних китайцев, их айкумена, что по-китайски с глубокой древности называлось просто «поднебесной» – тянься. Уже во времена Конфуция жители древнего Китая, а их потомки и по сей день, называли свою страну также «срединным государством» – «цзунго». У них были все основания гордиться своей родиной, сравнительно мягкий климат, плодородные почвы, приятно радующий глаз, разнообразный рельеф с широкими долинами и холмами, реками, лесами и даже горами выгодно отличали ее от унылого однообразия варварских земель. Границы тогдашней китайской поднебесной были намного меньше нынешней территории Китая. Они охватывали лишь равнину северной части страны. С глубокой древности в Китае сложились устойчивые образы отдельных элементов ландшафта, отобразившие отношение древних китайцев к окружающей их природе. Перечислим основные элементы этой топографии, почти в равной мере физической и духовной, китайской цивилизации. Земля. В целом мире не найти народа более привязанного и более внимательного к земле, чем китайцы. Самый многочисленный и едва ли не самый древний из всех земледельческих народов. Справедливо было бы сказать, что у китайцев не столько человек мера вещей, сколько почва мера человека. От плодородия почвы, богатства природы зависело, как верили в Китае, не только процветание местности, но и количество рождавшихся там талантливых и мудрых людей. Считалось, что качество почвы, или по-китайски «дыхание земли», определяло нравы местных жителей.